539. Матерь Агни-йоги. Осознание возможности есть почти уже овладение ею. Вот почему так важно расширение сознания. Даже птенец, который еще учится летать, подсознательно знает, что это возможно. Осознание возможностей будет ближайшим шагом к овладению. Отрицание и неверие убивают любую возможность. Отрицателям не летать.